Черты, характерные для детей. Дети появляются на свет с двумя замечательными свойствами. Первое заключается в том, что они не знают чувства страха, кроме физических его проявлений, боязни громких звуков, страха перед падением и так далее. Все остальные страхи усваиваются ребенком в результате повторения и закрепления в процессе его роста. Любой, кому приходилось растить маленьких детей, знает, что до 5-6 лет они ничего не боятся. Они лазают по лестницам, перебегают дорогу, хватают острые инструменты и вообще делают те вещи, которые взрослые считают смертельными. Малыши не знают страха до тех пор, пока он не привьется в них благодаря усилиям родителей. Второе замечательное свойство детей – полная раскрепощенность. Они смеются, плачут, писают в штаны, они говорят и делают то, что им хочется. Мнение других совершенно их не заботит. Они импульсивны и выражают собственные мысли легко и естественно, совершенно не смущаясь. Вам знаком младенец с самосознанием? Ваше естественное состояние так чудесно. Вы приходите в этот мир бесстрашные, раскрепощенные и свободно самовыражаетесь в любой ситуации. Вы знаете, что это именно так. Спустя время в безопасной ситуации, в окружении заслуживающих доверия людей, вы часто возвращаетесь к этому естественному состоянию бесстрашия и экспромта. Вы расслабляетесь, чувствуете комфорт и позволяете себе роскошь быть самим собой. Это лучшие моменты вашей жизни, кульминационные моменты истинного счастья и ваше нормальное естественное состояние.